а также любые другие, какие понадобятся. Он знает, что возможности его камеры этим не исчерпываются. Он фотографировал те частицы, которые были известны тогда и которые можно было легко получить. Но кто знает, может, частиц больше, и теперь их удастся обнаружить, поймать за хвост. Это вульгарно звучит, но довольно точно отражает суть. Ибо на пластинке видна не сама частица, а ее траектория, трек, как говорят физики. Конечно, сам Вильсон не мог предвидеть все грандиозные последствия своего открытия. Можно смело сказать, что вся физика элементарных частиц и космических лучей родилась в камере Вильсона. Когда Резерфорд узнал об открытии своего друга, он, говорят, обрадовался как ребенок. Он радовался и за Чарльза, наконец тот проявил свой медлительный талант, и за себя, наконец он видит свои альфа-частицы и их отклонения, и за физику. Наконец, найден способ останавливать прекрасные и важные мгновения. Спустя несколько лет, когда, казалось, уже спал ажиотаж, вызванный неожиданным открытием Тихони Ситиара, и к нему, и к открытию этому могли бы уж вроде попривыкнуть, Резерфорд по-прежнему не переставал восхищаться. Это было замечательное достижение, позволившее увидеть во всех деталях то, что происходит с частицами, когда они пролетают через газ. Каждый, кто обладает хоть каким-то воображением, при виде стереофотографии треков быстрых альфа-частиц, протонов или электронов, не может не восхищаться совершенством, с которым зарегистрированы все подробности их коротких жизней, полных драматических событий. Камера Вильсона стала бесценным помощником самых разнообразных исследований. Этот прибор является в некотором роде высшим кассационным судом, которому экспериментатор может полностью довериться. Ни один человек, наделенный самым ярким талантом научного предвидения, не смог бы предсказать всех способностей этого прибора, обладающего столь исключительным могуществом и неисчерпаемыми возможностями. В этом высказывании все, даже стиль, необычный для ученого, говорит о великом восхищении человека, которого трудно было чем-нибудь потрясти, слишком велики были его собственные озарения. Не только Резерфорд. Все ученые были изумлены открытием Вильсона, таким простым, таким доступным каждому, что просто диву можно даться, как это никому раньше в голову не пришло. Даже Рентген, сам Рентген, который к концу жизни, увы, весьма скептически относился ко всему новому в физике, и тот сразу же оценил по достоинству камеру Вильсона. Но странное дело. Поизумлявшись вдоволь, большинство ученых несколько постыли к камере, словно присытившись новой игрушкой. Наверное, они и восприняли ее вначале как забавную игрушку, не более. Иначе почему же лет 10 еще она не стала настольным инструментом каждого физика? Наверное, какая-то объективная причина существовала. Может быть, даже не одна? Прежде всего, фактор новизны метода. Не каждый способен повторить все у себя. Как неподробно описывал Вильсон все детали, очень многое зависело поначалу от самого исследователя, от его экспериментального мастерства. Потом такое парадоксальное обстоятельство, как отсутствие массового потребителя. В те годы камерой всерьез мог заинтересоваться лишь физик, занимающийся атомными частицами. Но частиц было открыто вначале раз-два и обчелся, и для них как раз треки уже были получены. А новые частицы не были открыты, пока физики не взяли в руки камеру Вильсона. И получается заколдованный круг. Чтобы его разорвать, нужно время. Еще одно соображение, которое можно выдвинуть для объяснения ненормально малого спроса на камеру. Их поначалу не выпускала промышленность. А промышленность не осваивала новый прибор, потому что на него не было большого спроса. И вот еще один порочный круг, который тоже надо разорвать, и на что тоже нужно время. Вообще, история с внедрением камеры Вильсона – одна из самых нелепых в истории естествознания. Физики, постоянный авангард науки, на этот раз поплелись в хвосте событий.